Глава 147. Укуси меня или люби меня. Приказ генерала был абсолютным, и тех, кто не подчинялся ему, ждало суровое наказание. Хотя правил было немного, когда дело касалось того, что происходило между самими студентами, то же самое нельзя было сказать о тех, кто был выше их. Если ты нарушаешь правила достаточно часто, то тебя отведут в подземелье. Школа не могла просто выгнать тебя. Те, кто входил, почти никогда не выходили, а те, кто возвращался, приходили совсем другими людьми. Кроме того, ходили слухи, что ученики, которых отправляли в подземелье, возвращались оттуда без всяких способностей. Из-за этого даже Ворден боялся выступить против генерала школы. Возможно, он мог бы использовать силу своей семьи, чтобы повлиять на решение военных относительно герцога. Но для этого потребуется доказательство и гораздо больше, чем одно свидетельство Питера. Так что у группы не было выбора, кроме как следовать приказу Дюка. «Что же мне делать?» – спросил Питер, возвращаясь с двумя другими на военную базу. «Мы пойдем за тобой, но если они увидят тебя с нами, то решат, что ты больше не на их стороне. Просто соглашайся на все, что они от тебя потребуют, и мы сможем решить это позже», – сказал Ворден. Как раз в этот момент, когда они собирались выйти из леса, Ворден предложил Питеру идти впереди. Они должны были быть очень осторожны на всякий случай, но прежде чем Питер покинет лес, Ворден должен был сказать ему несколько слов. «Питер, на этот раз я рискну с тобой. Я не знаю почему, но Куин, кажется, полностью доверяет тебе. И хотя я простил тебя, это не значит, что я доверяю тебе. Пока нет, а может и никогда». Лейла толкнула Вордена локтем в бок. «Дай парню передохнуть, ладно? Он прошел через почти смертельный опыт, и теперь ему только что сказали, что он упырь. Тебе не нужно говорить вслух то, что он уже знает». Она одобряюще улыбнулась Питеру. Однако Ворден был абсолютно серьезен. Он все еще считал Питера обузой, и если бы не Куин, он бы уже избавился от него. Наконец, они добрались до здания второго курса, расположенного в восточной части школы. С этого момента Ворден и Лейла больше не могли следовать за ним, так как снаружи стояли студенты второго курса, и у них не было веской причин. Тем не менее, Питер сумел пройти мимо двух второкурсников, как они и ожидали. Но Ворден и Лейла знали, что не смогут пройти, потому что их остановят. Питер вошел в здание и направился в кабинет Дюка. «Пожалуйста, проходи и садись, Питер», — сказал Дюк, закрывая за собой дверь, прежде чем сесть. «Похоже, мы с тобой не разговаривали с тех пор, как я дал тебе последнее задание». Затем Дюк полез под стол, вытащил несколько книг и положил их на стол. Там были три книги земных способностей, пронумерованные от 2 до 4. «Хотя все шло не совсем по плану, ты все же выполнил свою часть сделки. И я не хочу выглядеть человеком, который не выполняет своих обещаний», — сказал он, улыбаясь. Если раньше Питер этого не замечал, то теперь определенно заметил. В улыбке Дюка было что-то зловещее. «Но почему он так старался избавиться от Вордена?» — подумал Питер. «Разве все не на одной стороне, чтобы сражаться против Далков?» Но Питер вспомнил слова Вордена и схватил книги. «Благодарю вас, сэр. Вы хотите, чтобы я сделал что-нибудь еще?» — спросил Питер. «На следующей неделе у нас будет гость, и мне нужно, чтобы ты изучил способность Земли до 4 уровня. Вот почему я также дал тебе книги 2 и 3. Тебе будет легче быстро освоить эти способности, если ты будешь изучать их шаг за шагом. Через 2 недели возвращайся и доложи мне. Ты свободен». Затем Питер поклонился генералу и вышел из комнаты. «Похоже, мне удалось подкупить еще одного. В конце концов, все хотят быть наверху», — подумал Дюк. Выходя из комнаты, Питер заметил Эрла, который ждал снаружи, потому что его позвали. «Что ты на меня смотришь, собака?» — огрызнулся он в ответ. Эрл все еще не отправился от того, что Ворден сделал с ним перед прогулкой. И поскольку он был слабее Вордена, он не мог выместить на нем свою злость. Поэтому он решил выместить злость на Питере. Услышав эти слова и снова увидев Эрла, в его голове внезапно начали возникать образы, неприятные образы, очень неприятные. «Эй, я знаю, почему бы тебе после этого не подождать меня на заднем дворе? У нас с ребятами есть для тебя маленький сюрприз», – сказал Эрл. «Как скажешь, Эрл», – ответил Питер, втайне улыбаясь про себя. Идя по коридору к заднему входу из школы, Питер не мог подавить улыбку, внезапно появившуюся на его лице. «Я буду ждать тебя, мой сладкий». Пока остальные были заняты своими делами, Эрин в конце концов успокоилась. Она оглянулась назад и вынуждена была признать, что даже если Куин в конце концов скрыл свои силы, он спас их жизни от Далки. Она не могла оставаться расстроенной из-за того, что не заняла первое место. Когда она вспомнила образ Далки, ее тело начало неудержимо дрожать. «Успокойся, Эрин, дыши глубже», – подумала она про себя. К ней вернулось самообладание, но теперь она начала думать о Куине немного больше. «Что же такое вампир на самом деле?» Хотя Лейла изо всех сил старалась объяснить это, на самом деле она ничего не могла понять. Это звучало не как способность, а скорее как совершенно другой вид. Но самое странное во всем этом было то, что какой вид мог жить только на человеческой крови. «Может быть, я могу думать о них как о комарах-гуманоидах?» «Да, это звучит правильно. Это гуманоидные комары». Эрин пыталась убедить саму себя. Если бы не было людей, как бы вампиры выжили? И что случилось бы с Квином, если бы он не получил никакой крови? В то время как она была в порядке с сохранением личности Куина в секрете, она нервничала, прикрывая свою собственную спину. И ей было любопытно увидеть, насколько опасна эта вампирская вещь на самом деле. В конце концов, это привело ее в библиотеку. Сначала Эрин пошла по проходу, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь, что она могла бы найти. Но там ничего не было. Вампиров не было. И, похоже, вообще не было ничего, что могло бы их описать. Если этого не было ни в одном из официальных отчетов, она постепенно начинала понимать, почему все хотят, чтобы она держала это в секрете. Это не оставило ей выбора, кроме как отправиться в отдел художественной литературы. И почти сразу же она нашла несколько романов о вампирах. Но только взглянув на обложки, она обнаружила, что действительно трудно сказать, что такое вампир. «Вампир – последняя кровь. Укуси меня или люби. Гуще, чем кровь». На нескольких обложках даже были изображены мужчины, вызывающих позу, в то время как другие книги рассматривали вампиров как злобных убийц. Но единственное, что их всех объединяло, это тема крови. Эрин решила просто взять одну из книг наугад. Она взяла книгу под названием «Укуси меня или люби меня». Она стояла в проходе и начала читать, но не успела опомниться, как уже не могла опустить книгу. «Честное слово, что они делают?» Просто от чтения романа ее лицо начало краснеть. «Так ты интересуешься вампирами, да?» Раздался слева от нее мальчишеский голос. Когда она повернула голову, чтобы посмотреть, кто это, то увидела студента, которого раньше не видела, а может и видела. У Эрин была дурная привычка вспоминать только тех, кто был ей дорог. Но когда она смотрела на этого мальчика, у нее было такое чувство, что если бы она его видела, то вспомнила бы его, потому что что-то тянуло ее к нему. «Я не ожидал увидеть здесь такую красивую девушку, как ты», сказал мальчик, откидывая назад свои черные волосы. «Меня зовут Фекс. Приятно познакомиться»,